Глава 7. На третий день сплошная полоса леса поредела и все чаще стала прерываться редколесьем или открытыми пространствами, что сильно нас замедлило, так как приходилось закладывать многокилометровые петли, обходя такие разрывы в лесном массиве. Количество немецких войск тоже существенно возросло, колонны с тяжелой техникой, грузовики с боеприпасами и солдатами, шли буквально потоками, фронт сжирал все и непрерывно требовал добавки. Канонада тоже стала значительно ближе, похоже, я все-таки понемногу догонял фронт, и вместе с этим в моей голове все чаще появлялись мысли, как мне быть, пойти и сразу сдаться товарищам или по-прежнему притворяться обычным бойцом Красной Армии. В первом варианте, я 100% потеряю свободу и скорее всего для меня все закончится клеткой и не факт, что золотой. Во втором варианте, я буду иметь относительную свободу, кучу ресурсов для развития, учитывая, что идет война и в трупах, недостатка нет, но в то же время придется ежечасно рисковать жизнью. Решение я принял, когда мы вышли к месту крупного сражения, и судя по чадящим черным дымом сгоревшим танкам, произошло оно не больше суток назад. Свобода для меня важнее, здесь на линии фронта, я всегда могу все бросить и уйти куда угодно, а вот из подвалов НКВД никуда не денешься. Не покидая опушки леса, послал умертвий мародерствовать, оставив при себе только сержанта. Время от времени переключался между своими немертвыми слугами, приглядывая, чтобы они напропустили что-нибудь ценное. В основном собирали оружие, которое, к слову, было очень немного, похоже, трофейные команды здесь уже побывали, хотя и прошлись буквально по верхам. Кроме оружия, брали боеприпасы, продукты, целую форму, обувь, личное имущество, если такое попадалось. Причем не делали различия между трупами солдат вермахта и Красной Армии. Лицо капитана Ведерникова перекосило, когда бандит принес узел с часами, деньгами обеих стран, редкими украшениями, вроде нательных крестиков и обручальных колец, золотыми зубами, документами, как наших, так и немецких солдат и прочей мелочи. «Василий Иванович, вам не кажется, что это уже как-то мерзковато?» Судя по голосу, капитан едва сдерживался. Пришлось отвлечься от управления усатым, что в этот момент пытался вытащить из изрешеченного ганамага, набитого трупами немецких солдат, станковый ДС-39. Пулемет – это хорошо, жаль, треноги нет. Надеюсь, у мертвия смогут из него стрелять с рук. А вы, Степан Аркадьевич, предлагаете все это оставить немцам? Капитан нахмурился и даже открыл рот, чтобы ответить, но так ничего и не придумав, отвернулся. Нервы у него сдали, когда у мертвия стали таскать к нам на опушку трупы и части тел. Может, хватит осквернять тела погибших, эти люди заслужили покой, честно исполнив свой долг до конца. Дав капитану проораться, тем более, я практически не обращал на него внимания, сосредоточенный на управлении умертвиями, повернул голову к нему и долго его разглядывал изучающим взглядом. «Надеюсь, вам полегчало». Мужчина под моим взглядом смутился и отвел глаза. «Виноват, нервы». Коротко, по-военному буркнул капитан. Я не осуждал его, так как помнил, что даже в моем мире у солдат, что долго сопровождали некромантов, случались нервные срывы. Не просто каждый день видеть, как твои погибшие товарищи прямо у тебя на глазах превращаются в человекоподобных монстров или вообще в нечто невообразимое, и при этом знать, что в случае твоей смерти тебя ждет та же участь. Подвела меня жадность, несмотря на то, что имущество у меня было набрано уже столько, что даже семерым умертвием унести его было бы непросто. Я продолжал мародерку, и в один момент на дорогу, что велась в полукилометре от нас, выехала небольшая колонна из 4 грузовиков в сопровождении 3 мотоциклов. Первым заметили усатого, что как раз тащил на плече пулемет с парой коробов с патронами. Пулеметчик, сидящий в люльке, развернул ствол и короткой очередью срезал усатого, приказав 4 умертвием задержать немцев. Сам спешно отступил вглубь леса и только после этого приказал сержанту и одному из полицаев, который как раз в этот момент принес очередной узел с вещами, перетаскивать имущество. «Степан Аркадьевич, предлагаю осуществить тактические отступления». Капитан молча последовал за мной, буквально излучая мрачное удовлетворение. На ходу подключился к усатому и за пару минут разобрался с пулеметом, еще минуту потребовалось на перезарядку. К этому времени 4 умертвий вовсю палили в немцев, правда, без особого результата, так как в основном были вооружены немецкими МП-38, что не отличался дальностью стрельбы. Выждав, пока из грузовиков словно блохи с собаки, посыпятся солдаты в серой форме. Усатый приподнялся и длинной очередью ударил по наступающим немцам. К несчастью, пулеметчик из умертвия был никакой, и все, чего он добился, это изрешетил оба грузовика, да срезал пару замешкавшихся солдат. Так как ответного огня усатый практически не боялся, то, поднявшись в полный рост и меньше, чем за минуту, превратил в дымящийся дуршлаг все три мотоцикла, вместе с пулеметами и пулеметчиками. В ответ поймал десяток пулевых ранений, причем часть сквозных, что, впрочем, никак на него не повлияло. Немцы залегли, а умертвия, повинуясь моему приказу, стали оттягиваться в сторону леса, но не в нашем направлении, а немного левее. Еще раз мысленно обругав себя за жадность, спешно один за другим поднял двух мертвяков, поднимал быстро, не заморачиваясь с управляющими программами, ни тем более с поведенческой матрицей. Оба были едва ли лучше первого, но в качестве носильщиков были вполне пригодны. От настолько экстремального подъема и расхода маны словил кратковременный приступ головокружения и легкой тошноты. Сгрузив на зомбаков все свое честно намародеренное имущество, отошли в лес еще на пару километров. Из письма обер-лейтенанта Ульриха Майера своему другу детства: «Дорогой, Ульрих, я знаю, что ты всегда интересовался всякими мистическими штучками, и вот одна из них буквально на днях произошла со мной. Как ты наверняка уже знаешь, я направлен на Восточный фронт, куда и отбыл вместе с моей ротой ветеранов. Согласно приказу, я должен был прибыть под командование генерала-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге. Однако по дороге случилось вот что. Проезжая мимо поля битвы, которое, конечно же, осталось за доблестными воинами вермахта, головной дозор неожиданно заметил мародера. Недолго думаю, мой боец приласкал его из пулемета. Каково же было мое удивление, когда 100% убитый коммунист поднялся на ноги и с рук из станкового пулемета расстрелял мои машины. Я собственными глазами видел, как мои солдаты всаживали в этого безумца пулю за пулей, что никак ему не помешало подавить моих пулеметчиков, а после спокойно отступить к лесу. Естественно, такой наглости я спустить не мог, и, подняв солдат, организовал преследование. В итоге мы прижали коммунистов к болоту и шквальным огнем буквально в упор расстреляли. Конечно, Лурих, ты имеешь полное право усомниться в моих словах, но клянусь Богом, когда мы подошли, эти пять растерзанных пулями кусков мяса еще шевелились. Мои ветераны боялись подойти к телам, крестясь и бормоча молитвы, как какие-то пугливые крестьяне. Признаться, мне и самому было сильно не по себе, особенно если учесть, что крови из тел не вытекло ни единой капли. В какой-то момент эти куски плоти вдруг обмякли и опали мертвым мясом, каким они и должны были быть с самого начала. Еще одна странность случилась через несколько минут, когда трава вокруг тел неожиданно пожухла и погибла, словно прибитая сильным морозом. Если честно, то даже не знаю, что и думать об этом. Что бы ты ни считал, что это глупый розыгрыш, высылаю несколько фотографий. Потеря пятерых умертвей основательно испортила мне настроение, причем злился я больше на себя, точнее на свою жадность, чем на немцев, что с поразительной легкостью уничтожили моих умертвий. Отойдя на несколько километров от места сражения, я, злой и мрачный от потерь, взялся за установку всех необходимых матриц одной из мясных кукол. Пока я ковырялся в мертвых и немертвых телах, капитан в куче трофеев отыскал немецкую карту местности и, быстро сориентировавшись, просветил меня, что мы находимся где-то в неподалеку от города Кабрина, на что я равнодушно пожал плечами. Меня не особенно интересовали населенные пункты. Новый немертвый слуга получил имя покойника и сразу же отправился в караул. Так как труп был относительно свежий и к тому же бывшим военным, с оружием он управлялся достаточно умело, поэтому после вручения немецкой винтовки и горсти патронов отправлен был охранять лагерь. Немного передохнув, решил, что пора понемногу модифицировать сержанта, что повысит его шансы на выживание. Терять уникального умертвия мне отчаянно не хотелось. Первым делом приказал немертвому снять с себя всю одежду и лечь на землю, после чего аккуратно вскрыл ножом грудину, живот, руки и ноги умертвия, нарисовав ранами своеобразный рисунок. Дальше, действуя магией и ножом, принялся прокладывать резервные магистрали, внося в тело крошечные капли золота, которые пришлось расплавить на костре в столовой ложке. Золотые вкрапления служили своеобразными станциями на путях-магистралях, что существенно усиливало их надежность. Также это неплохо повышало скорость реакции умертвия. Конечно, будь я прежним магом, никаких костылей мне бы не понадобилось. Кроме резервных дорог, что на порядок повысили живучесть сержанта, я также укрепил его скелет, для чего использовал части тел, что мои немертвые заранее натаскали с поля боя. Это увеличило вес сержанта на добрый десяток килограмм, хотя внешне, на нем это не отразилось. 6 часов спустя, я закончил преобразование умертвия, переведя его из поделка бестолкового ученика в разряд поделка бестолкового ученика с претензией на талант. С трудом разогнувшись и хрустя суставами, буквально отполз от обновленного умертвия. Все это время капитан просидел над ворохом захваченных карт, по несколько раз что-то перепроверяя. «Степан Аркадьевич, ну как там стратегическая обстановка?» Мрачный капитан иронии не уловил. «Похоже, Кабрина взята еще несколько дней назад, а мой родной полк разбит и рассеян», — пробормотал артиллерист, с неподдельной горечью в голосе. «Эдак немцы скоро и Минск возьмут», — ответил я, принимая из рук полицая кружку с горячим кофе. «Что нет, товарищ Сталин не допустит сдачи столицы республики. Надеюсь, боги будут милостливы к товарищу Сталину». Благодаря найденным картам, Ведерников разработал несколько маршрутов движения, стараясь проложить их таким образом, чтобы большая часть пути пролегала через леса и при этом оставляя в стороне крупные населенные пункты. «Степан Аркадьевич, вот здесь можно идти лесом», — ткнул я пальцем в карту с обозначенными маршрутами. Несмотря на договор, я не до конца доверял Ведерникову. Капитан с видом человека, замученного тупыми вопросами от гражданских шпаков, вынул из папки немецкую карту, которая по какой-то причине была более подробной и качественной, чем советские. «Здесь на многие километры раскинулось болото, и если верить этим картам, то в это время года оно непроходимо». После непродолжительного совещания был выбран маршрут, по большей части проходящий через лес. Кстати, не забыл капитан и о пополнении припасов, поэтому планировался заход в пару деревень. «Что значит кадровый военный?» — мысленно восхитился спланированным капитаном маршрутом. По дороге, чтобы не терять зря время, занялся усилением и модификацией своих умертвий. На очереди был полицай, но так как особой ценности он не представлял, то получил лишь запасную магистраль, без золотых проводников и немного укрепленную шкуру. Конечно, пулю не остановит, но это только пока. В дальнейшем я планировал делать своих слуг пуленепробиваемыми, хотя, конечно, тот же тяжелый пулемет даже не заметит такой брони, но по крайней мере мои немертвые будут защищены от ручного оружия. Не забыл я о сержанте, но у него больше ковырял мозги, совершенствуя поведенческие матрицы, при этом стараясь не подавлять искру его сознания. В какой-то момент, увлекшись, вложил в его сознание фехтовальную программу, разработанную мной еще в молодости. Естественно, как отпрыск благородного семейства, я с детства обучался фехтованию, поэтому моя фехтовальная матрица была вполне эффективна и даже позже опробована на рыцарях смерти, которых мне пришлось клепать буквально десятками в пору моей службы в королевской армии. «Ну и зачем сержанту владение мечом?» — с некоторым раздражением задал я вопрос сам себе. Все-таки прав был мой дважды умерший учитель, когда говорил, что я слишком увлекающийся человек, что для настоящего ученого не всегда хорошо. «Василий Иванович, а возможно поднять полностью разумного немертвого со свободной волей?» — несколько мгновений боролся с накатившей печалью, прежде чем ответить. «Да это возможно, и более того, я знаю, как это сделать». Задвинув мысли о Дарле в дальний угол, продолжил: «Конечно, это потребует долгого и кропотливого труда, но ничего невозможного». Ведерников задумался и, судя по эмоциям, что с огромной скоростью сменялись на его лице, думал он о чем-то личном. «Значит, если я вас правильно понял, вы можете взять тело умершего человека и как бы вернуть его к жизни, и при этом он будет полноценным человеком?» — «Так и есть, но с множеством оговорок. Во-первых, нужна лаборатория и куча оборудования. Во-вторых, тело должно быть специально подготовлено, и лучше начинать его готовить еще при жизни, хотя этим можно и пренебречь. В общем, условий множество». Прервал я перечисление пунктов, которых, по самым скромным подсчетам, было больше сотни. Пришлось любопытствующему капитану читать еще одну лекцию, но на этот раз по высшей некромантии, несмотря на то, что он практически ничего не понял, слушал внимательно. Заодно немного рассказал о терминологии. «Зомби, так всех умертвий называют крестьяне, обычно более образованные люди употребляют термин немертвые или умертвие, ну а если вас интересует их научное название, то инкуи и тимортуи». В общих чертах рассказал я о классификации умертвия и начал с самых низших. «Инфериархи — то научное название обычного умертвия. такой может подняться самостоятельно вместе с подходящим микрофоном. Обычно не отличаются какими-то выдающимися физическими качествами или мозгами, за редким исключением. Такой вид немертвых делится на несколько подгрупп. Если это дикий, произвольно поднявшийся, то обычно вариантов всего два. Самый распространенный – это силовой тип немертвого. Это когда хито со временем отжирается до размеров матерого медведя, становится очень крепким. Таких королевские охотничьи команды называют толстяками. Второй тип – это скоростной или бегуны, если следовать сленговой терминологии охотников. Эти почти всегда сравнительно небольшие, но при этом наиболее опасны у мертвия. Думаю, углубляться в частности не будем, так как вариантов развития, что у толстяка, что у бегуна десятки, на них мы более подробно остановимся в другой раз. На мгновение я даже забыл, что нахожусь не в своем зале просвещения, перед студентами, а в лесу перед обычным человеком. Следующий ранг у мертвей – это медиокрис хито, отличаются большей разумностью и самостоятельностью, конечно, в рамках заложенных поведенческих и управляющих матриц. Также имеют более высокий потенциал для апгрейда, обычно поднимаются из воинов духа или иных практиков воинских искусств. Мою лекцию неожиданно прервал сигнал тревоги от покойника. Мгновение спустя я глазами немертвого смотрел, как через лес цепью двигаются солдаты в мышиной форме. Еще через пару секунд уже сержант предупредил, что с другой стороны к лесу доинается несколько бронетранспортеров до роты солдат. Похоже, нас взяли в клещи. Тревожно заметались мысли. Усилием воли подавив панику, стал лихорадочно размышлять, пытаясь найти выход. Если двигаться на север, то через километр упремся в болото, на юг – открытая местность. Забормотал я с каждой секундой все четче понимая, что нам не уйти. Тогда план – выжить любой ценой. Мысленным приказом отправил всех немертвых в болото, где они должны были спрятаться вместе со всем нашим имуществом. При себе оставил только немного еды и плащ-палатку. Бросив быстрый взгляд на встревоженного капитана, убедился, что он в форме рядового красноармейца. Ведерникову пришлось временно переодеться, так как иных чистых вещей не было, и он просто ждал, когда полицай постирает ему форму. В двух словах ввел капитана в курс дела и, как всегда, получил неадекватную реакцию. «Я живым не сдамся. Безымянный немертвый под моим прямым управлением буквально сорвал с Ведерникова кобуру с пистолетом, причем вместе с портупеей, после чего погрозил ему кулаком и скорым шагом удалился в сторону болота. Долго ждать не пришлось. Несколько минут спустя до нас долетела лающая речь. Капитан побледнел и, сжав кулаки, с ненавистью посмотрел на меня. Ухмыльнувшись Ведерникову в ответ, встал на колени и заложил руки за голову. Если вы дочитали до этого момента, то пришла пора поставить лайк и написать комментарий. Глава 8. Долго ждать не пришлось. Минуту спустя на поляну вышли несколько солдат в серой форме и стальных касках. Едва увидев направленные на нас стволы оружия, как я громко закричал на немецком: «Ничтс чиеен», уже более спокойным голосом добавил: «Вир гебен ауф», мысленно поблагодарив своего невольного донора за то, что не прогуливал уроки немецкого языка. Судя по напряженным лицам солдат, мы были в шаге от получения очереди в живот, и только мои слова на немецком их остановили. Убедившись, что нас только двое и мы без оружия, солдаты расслабились и даже начали улыбаться, переговариваясь между собой. «Эй, Иван, ты коммунист?» – весело крикнул мне здоровяк с закатанными до локтей рукавами. Несмотря на странное произношение, я без труда его понял. «Нет, я студент». Уже через пару мгновений я не внушал немцам ни малейших опасений, в отличие от капитана, что, набычившись, стоял посредине поляны с угрюмой физиономией. Через секунду он был сбит прикладом на землю, получив вдогонку несколько ударов сапогами. Меня так никто и не тронул. Моя тощая нескладная фигура с тоненькой шейкой не вызывала у немцев ничего, кроме смеха. Веселье солдат мгновенно исчезло, как только на поляне появился офицер, судя по погонам, простой пехотный лейтенант. Окинув нас одним взглядом, на мгновение задержавшись на разбитой физиономии Ведерникова, потерял к нам интерес. В общую колонну обоих. Нас быстро поставили на ноги, и если капитану опять достались удары прикладом и пинки, я же обошелся тычком кулака в спину. Через пару километров нас вывели на лесную дорогу, где под охраной нескольких автоматчиков стояли плотной кучкой несколько десятков оборванных и понурых бойцов Красной армии. Командиров среди них не было. Значит, капитану повезло, что его застали не в своей форме. Несколько часов нам пришлось просидеть на дороге под прицелами автоматов, пока немецкие солдаты сгоняли со всего леса пойманных окруженцев. Судя по иногда вспыхивающим перестрелкам, не все сдавались добровольно, но тем не менее время от времени немцы приводили новых пленных. Уже вечером, когда набралось почти сотня человек, какой-то толстый немец, в чьих погонах я так и не разобрался, на ломаном русском приказал построиться в колонну по четверо. ХМ, две ромбообразные звезды, вроде не офицер. Ударами прикладов и лающим немецким матом нас быстро построили и погнали по дороге, в обратном направлении. Если здесь с военнопленными поступают так же, как и в моем мире, то с учетом отсутствия магии, ждет нас тяжелая работа и скудная кормежка где-нибудь на каменоломнях. И то, что здесь нет магии, даже хорошо. В этот момент мне вдруг вспомнилось, как я в свое время пустил под нож 2000 пленных конкорийских солдат, ради пары экспериментов, которые, к слову, не удались. Шагали до самой темноты и только когда солнце окончательно скрылось за лесом, остановились на ночевку, прямо посредине выгоревшего поля, у Ведерникова, который, несмотря на злость на меня, старался все время держался рядом. Немедленно появились мысли о побеге. Я и сам был не прочь покинуть этих неприветливых людей, вот только, прикинув риски, решил отложить побег до более подходящих условий. Согнав нас в кучу, наши конвоиры разожгли вокруг несколько костров, а чтобы отбить охоту к побегу, уложили всех на землю, запретив подниматься до утра. Конечно, можно было попытаться уйти под покровом ночи. Капитан даже предложил вполне разумный план: все, что было нужно, это отползти подальше, рассчитав график движения часовых. Но в итоге пришлось остаться. Три здоровенных злобных зверюги, притворяющиеся собаками, быстро заставили передумать. За всю ночь так никто и не решился на побег. Утро встретил, стуча зубами, все-таки несмотря на теплые ночи, спать на земле было тем еще удовольствием. После плотного завтрака, в котором мы участвовали в качестве зрителей, наш поход, что с каждым часом все больше напоминал марафон, продолжился. Причем пару часов спустя марафон перерос в забег на выживание. Пожилой солдат, которому ночевка на земле далась особенно тяжело, стал понемногу отставать от нас, пока не оказался в самом хвосте колонны. Получив несколько подгоняющих ударов прикладом, на некоторое время ускорялся, но вскоре опять начинал отставать. В какой-то момент боец упал и, вяло шевелясь, попытался подняться. Мордатый оберфельдфебель что-то неразборчиво пролаял, и солдат вермахта, проходящий мимо на мгновение, остановился, равнодушно уколов мужчину штыком в грудь. Ведерников, бледный от ненависти и бешенства, заскрипел зубами. «Степан Аркадьевич, давайте без глупостей», — тихо проговорил я, положив руку на плечо капитана. Бросив на меня исполненный ненависти взгляд, скинул мою руку с плеча, что-то прошипев сквозь стиснутые зубы в ответ. За последующие часы было убито еще полдесятка человек, что, ослабев от раны голода, стали отставать от колонны. Все были заколоты равнодушными, словно големы, солдатами в серой форме. Поздно вечером, шатающихся от усталости, нас пригнали к какой-то полуразрушенной ферме, обнесенной трехметровым забором из колючей проволоки и несколькими деревянными вышками по сторонам. Рядом входом в этот загон располагался небольшой палаточный лагерь, где, по-видимому, проживала наша охрана. Пулеметы на вышках. Судя по количеству палаток, охраны меньше одного взвода. Донеслось до меня бормотание капитана. Уже на территории лагеря нас построили в две шеренги, и перед нами с короткой речью выступил майор с желчным лицом язвенника. На неплохом русском языке рассказал нам о правилах и наказании за их нарушение, после чего удалился. Правила были просты: мы лишались любых прав и приравнивались к животным, а наказание было только одно – расстрел. Чудное местечко. Ночевать опять пришлось под открытым небом, так как места на ферме просто не было. На небольшом куске земли было набито уже несколько тысяч человек. Хорошо, что я озаботился плащ-палаткой, мысленно похвалил я себя. Следующим утром капитан развил бурную деятельность, знакомясь и общаясь с разными людьми, причем выбирал сплоченные группы. В большинстве случаев его посылали, принимая за провокатора. В любом случае, здесь должна быть группа, готовящая побег. Не может быть, чтобы среди нескольких тысяч человек не нашлось решительных людей. В обед нас наконец-то накормили. Выглядело это так: на территорию лагеря въехал грузовик, доверху груженный прошлогодней свеклой, после чего, вывалив овощи прямо на землю, уехал. Я быстро сообразил, что это значит, и умудрился добраться до кучи одним из первых. К этому времени голод, словно бешеная крыса, грыз мой желудок. Подхватив несколько корнеплодов, спрятал их под гимнастерку и рванул обратно, проталкиваясь через толпу голодных людей, рванувших к куче свеклы. Капитан нашелся, в тени барака, разговаривающий с седым бойцом в обмотках и рваной гимнастерке. Молча отдав ему свеклу, отошел в сторону и принялся отскабливать ногтями с немытого овоща грязь. Как я уже убедился, с сортирами здесь не заморачивались, просто выкопав траншею на краю лагеря. Смертность здесь скорее всего выше, чем под артналетом. После обеда траншея была немедленно оккупирована моющихся животом солдатами. Мой живот тоже недовольно заурчал, пришлось прогнать несколько раз через все тело поток некроэнергии, что словно жидкий огонь прокатился по моим венам, унеся с собой несварение. Как ни странно, но немцы никак не занимали пленных, предоставив их самим себе. Несмотря на это, конфликты практически отсутствовали, так как любая драка подавлялась пулеметным огнем с ближайшей вышки. После двух таких потасовок, что закончились кровавой мясорубкой, в которой не выжила ни одна из сторон, включая случайных попавших под пули людей, драки как-то сами собой прекратились. Хотя кражи и вымогательства никуда не делись, и скорее всего я тоже стал бы жертвой, если бы не постоянное присутствие рядом крепкого, угрюмого капитана. Но пару взглядов от людей с уголовными рожами я поймал, причем сам по себе я их не интересовал, а вот моя плащ-палатка и добротные сапоги, даже очень. В какой-то момент ко мне даже подошел вертлявый тип, и нагло ухмыльнувшись, сверкнул железным зубом, предложил: «Слышь, фраерок, играем твой козырный липень на мои говнодавы». При этом нагло подергав за край плащ-палатки, висевший у меня на плечах, Степан Аркадьевич, сидевший рядом, грозно приподнялся и вертлявого словно ветром сдуло. Этим же вечером к нашей маленькой компании присоединился кряжистый словно дуб солдат средних лет. Я, движимый паранойей, отвел Ведерникова в сторону и, понизив голос, спросил: «Степан Аркадьевич, вы уверены в этом человеке?» «Боец Никифоров, с 29-го года в партии. Проверенный человек. Это он вам сказал? Нашлись у нас общие знакомые, так что можете ему доверять». Доверял я только своим умертвием, и то с оглядкой, но капитану об этом знать было не обязательно. Как я и предполагал, за ночь в лагере умерло 27 человек, пришлось поднапрячься, чтобы до утра поднять сразу трех немертвых. Поднимал я в спешке, поэтому пришлось всех троих держать под прямым управлением. Утром специальная похоронная команда, набранная из военнопленных, ходила по лагерю и собирала тела. Трое немертвых не привлекли их внимания, так как, несмотря на неважный внешний вид, шевелились, а вскоре даже поднялись и, неуверенно переставляя ноги, ушли к бараку. Остаток дня устанавливал управляющие программы, причем настольно преуспел, что до обеда сделал двоих полностью подконтрольными. Вместе с ними мы и пошли на штурм горы овощей. На этот раз было какое-то разнообразие, и вместе со свеклой привезли немного подгнившую брюкву. Благодаря сплоченности и силе умертвий, без еды мы не остались. К ужину доделал третьего немертвого. С именами, как обычно, напрягаться не стал, назвав их солдатами и присвоив каждому порядковый номер. Этой же ночью поднял еще двоих, на третьего не хватило силы из-за того, что днем мне так и не получилось нормально отдохнуть. Зато оба солдата были сразу снабжены всеми необходимыми управленческими и поведенческими матрицами, что окончательно меня вымотало. Проснулся я уже после обеда, разбитый и голодный. Хорошо Ведерников не забыл про меня и с бойцом Никифоровым, и тройкой солдат, которым я заранее отдал приказ о временном подчинении капитану, добыли еды. На этот раз нам досталась морковка. Просто дар богов, особенно по сравнению с гнилой брюквой. «Малый, а чё с мужиками?» – неожиданно задал мне вопрос боец Никифоров. Судя по его пристальному взгляду, которым он буквально впился мне в лицо, наш новый соратник что-то подозревал. «А чем вы, Савелий Ермолаевич? Не крути, малец. Я же вижу, что ты что-то с ними сделал. Молчат как пни и второй день ничего не едят. А с чего вы решили, что это я сделал, а не Степан Аркадьевич?» Никифоров уставился мне в глаза давящим взглядом, что, конечно, было зря, и, понизив голос, произнес: «Я ж не дурак, вижу, что они вокруг тебя постоянно вьются». С первого раза считать поверхностные мысли не получилось, но дорожку в его сознание я протаптывать начал. «А еще, Аркадьич, на тебя в крепкой надеже. Вот мне и хочется знать, что ты за человек». Несколько мгновений я размышлял, но в итоге решил, что рано или поздно Савелий все равно узнает. Дело в том, Савелий Ермолаевич, что я некромант и эти люди. Я махнул рукой на неподвижно сидящих у мертвей. Мертвы. Солдат вытаращил глаза и открыл рот. На простом крестьянском лице бойца отразилось недоверие и проблески гнева. Решил, что я над ним издеваюсь. Тяжело вздохнул, поймал его взгляд, заставив на несколько секунд выпасть из течения времени. Когда Савелий вернулся в реальность, с ним рядом сидел один из солдат и сверлил ему переносицу своими мертвыми, поблекшими глазами. Мужчина вздрогнул и попытался отстраниться, но рука у мертвия легла ему на плечо и легко удержала не месте. Могучие мышцы перекатились под гимнастеркой, а лицо побагровело, но несмотря на всю свою силу, боец не смог отодвинуться. Колдун. Прозвучавший ужас в голосе мужчины можно было ощутить физически. «Савелий Ермолаевич, вам достаточно демонстрации или мне продолжить?» «Хватит!» — придушенно воскликнул Никифоров. Умертвие перестал его удерживать и отодвинулся. Утерев холодный пот со лба, боец со страхом взглянул на равнодушную, бледную маску лицо умертвия. «Он правда мертвый!» — усмехнувшись, ответил. «Мертвее набывает. Мелко!» Постарушечий перекрестившись, бледный мужчина что-то неразборчиво забормотал, как мне показалось, просто читал молитву. «Савелий Ермолаевич, перестаньте, ну что за мракобесие в наш просвещенный век, к тому же Бог не слышит коммунистов. Шоп, я сдох, самый настоящий заложный», — бормотал мужчина, пребывая немного не в себе. Дождавшись, когда боец вернет ясность рассудка, попросил: «Кстати, обращайтесь ко мне на «вы» и по имени-отчеству». «Пожалуйста», несмотря на просительные интонации, просьбы это не было, и солдат это понял. «Этой же ночью, когда я приобщил к нашей растущей армии еще двух солдат, капитан Ведерников, наконец-то вышел на местное сопротивление. Точнее будет сказать, это они на него вышли. Как оказалось, в этой организации состоял военный, знавший его по прошлому месту службы. Под утро мы все, кроме солдат, были представлены руководителю сопротивления. Им оказался немолодой мужчина, лет 40 с обширной лысиной и хорошо подвешенным языком. Последнему факту я не удивился, узнав, что перед нами комиссар, которого каким-то чудом до сих пор не выдали. Звали его Марк Захарович Рокотов, хотя по тихому замечанию стоящего за моим плечом Савелия, ему больше подходила фамилия Лейба или Шнейерсон. После небольшой пропагандистской речи, эффект от которой смазался из-за трагического шепота, которым приходилось общаться с переполненным лагерем, комиссар перешел к делу. Как я и думал, сопротивление готовило побег и сейчас активно вербовало себе мясо. Про мясо я подумал, когда услышал, что у них нет даже мыслей, как нейтрализовать пулеметчиков на вышках. Весь их план строился на том, что они под покровом ночи прорвут ограждение и за счет массовости смогут уйти в леса. От 4 пулеметов на пистолетной дистанции, а потом еще 2 километра по полю, спросил я Марка Захаровича с самым невинным голосом. «Я понимаю, что потерь не избежать, но ночи сейчас стоят темные и большинство сможет уйти. А он оптимист и, скорее всего, ни разу не военный. Стоит немцам подвесить пару осветительных ракет над полем, и вся их затея превратится в веселые пострелушки. Правда, веселыми они будут, только для немцев». Похоже, капитану пришли в голову те же мысли, что и мне, так как план он решительно забраковал. «Первым делом нужно нейтрализовать пулеметчиков», — твердо произнес Ведерников. «Иначе побег обречен». После недолгих споров комиссару пришлось довериться кадровому военному. Кроме самого побега, капитан продумал и запасные маршруты отхода, также были назначены точки сбора, на случай, если придется уходить малыми группами. Не забыл капитан и о собаках, которых немцы использовали в охране лагеря. Причем все было спланировано по карте, нарисованной на земле, которую капитан восстановил по памяти. «А он хорош», — угадал я с рабом. Днем, дождавшись, когда я проснусь после ночных бдений, капитан отвел меня в сторону и изложил часть плана, касающегося пулеметчиков. По его задумке, умертвие должны были ночью прокрасться к вышкам, что, имея ночное зрение, было сделать не слишком сложно, после чего также тихо взобраться на них и свернуть шеи пулеметчикам. Последнее у меня вызвало сомнение, но лучше идей у меня не было, поэтому с планом я согласился. Операцию назначили на следующую ночь. Этим же вечером я почувствовал, как на краю леса появились мои первые немертвые слуги. Все-таки нашли, а я уже и не надеялся. Теперь главное добраться до леса, а там у меня будет еда и вооруженная поддержка. Мысли о еде вызвали голодный спазм в желудке, Почему-то несколько подгнивших корнеплодов в день не вызывали чувства сытости. С трудом задвинув на задворки сознания, мысли о запеченном на углях свином окороке, переключился на умертвие, что я поднимал в спешке перед пленом и не успел установить ему управляющую программу. Пошарив в доступном мне радиусе, так никого кроме подконтрольных мне мертвяков, не нащупал. Ушел. Если повезет, может быть отожрется до толстяка, но скорее всего просто расстреляют. Пока я предавался размышлениям, неожиданно в лагерь вошел взвод немецких солдат во главе с начальником лагеря. Через мегафон майор приказал всем собраться у ворот, зашевелившиеся пулеметчики на вышках намекнули, что немец не шутит. Пришлось вставать и вместе со всеми идти к воротам, на всякий случай окружил себя немертвыми и держался в середине толпы. Если начнут стрелять тела людей и моих умертвий должны прикрыть от пуль. Объявление, сделанное начальником лагеря, меня удивило. Как оказалось, он предлагал всем желающим поехать работать в Германию, причем специалисты приветствовались. Нужно быть идиотом, чтобы добровольно поехать в чужую страну в рабство. Как оказалось, я сильно недооценивал людей, так как таких идиотов нашлось неожиданно много. Почти 1500 человек вышли из толпы с горячим желанием поработать на оккупантов. Через полчаса под охраной автоматчиков изугнали куда-то в ночь. Вроде бы Степан Аркадьевич говорил, что в 20 километрах есть железная дорога. В ночь побега поднял еще двоих солдат и подтянул поближе сержанта и покойника. Оба сохранили навыки стрельбы и по моему плану должны были снять пулеметчиков, если вдруг у мертвей атакующие вышки не справятся. Ночь выдалась безлунной, впрочем, как и несколько предыдущих, тьма стояла настолько густая, что не видно было даже вытянутую перед собой руку, что, кстати, могло осложнить побег, заплутать в такой темноте было плевым делом. Но для атаки у мертвей это был самый идеальный вариант. Хорошо, что лагерь временный и его не стали оборудовать прожекторами. Боюсь, иначе пришлось бы мне здесь задержаться надолго. Тем временем 6 моих солдат ползли к вышкам, благо было недалеко, так как я заранее побеспокоился и расположил их как можно ближе. Действуя с синхронностью, какой живым никогда не добиться, мертвые переползли на вышки и, цепляясь за доски, стали карабкаться наверх. «Приготовились», — тихо прошептал я капитану на ухо. Тот молча кивнул и сделал шаг в сторону, растворился в темноте. Пришлось перебраться в солдата номер 6, которого я оставил в качестве телохранителя, и уже его глазами взглянуть, как неуклюже спотыкаясь на каждом шагу капитан пробирается к сидящей в ожидании сигнала группе. «Началось», — прошептал я, заметив, что немертвые благополучно взобрались на вышки и готовятся напасть на пулеметчиков. Глава 9. По незримому сигналу, у мертвия перевалились через края площадок и бросились на пулеметчиков, и если на 3 вышках все прошло четко по плану, то на 4-й солдата каким-то чудом заметил перелезающую через верх ограждения темную фигуру и, не растерявшись, ударом ноги сбросил мертвяка на землю, и пока шеи его товарищей трещали под стальными пальцами немертвых, везучий Ган сбросился к пулемету и, опустив ствол, расстрелял землю вокруг своей вышки. Пару пуль в животе никак не повредило у мертвию, и тот, поднявшись с земли, снова полез наверх. План П. Улетела мысль приказ. В сотне метров от лагеря уже почти сутки лежавший на земле сержант сбросил с себя замаскированную кусками зерна и пучками травы плащ-палатку, приподнявшись на одно колено, вскинул винтовку к плечу и первым же выстрелом заткнул пулеметчика. Тем временем побег вступил в решающую фазу, и беглецы уже возились с проволочным ограждением, пытаясь его перепилить сделанными из гвоздей напильниками. Короткая ментальная команда и к сержанту обстреливающего немцев, что по тревоге выбегали из палаток, присоединился покойник. В лагере немцев царила легкая суматоха, завучили приказы на лающем языке, беспорядочно метались пятна света от фонариков, и все это сопровождалось винтовочным треском и короткими очередями из автоматов. Немцы были по вспышкам выстрелов, и пока не мертвым везло. Не думаю, что мои 2 стрелка долго бы продержались против 4 десятков солдат, даже с учетом их условного бессмертия, но, к счастью, на этот счет тоже был разработан план. Пулеметный огонь с 3 вышек оказался для солдат вермахта смертельным сюрпризом. За какую-то минуту немертвые пулеметчики подавили охрану лагеря, уничтожив всех до единого. Из-за ровной площадки палаточного городка солдатам нигде было укрыться, не спасала даже кромешная тьма от видящих в ночи умертвий. Всех собак перестрелять не получилось, так как важнее было сначала перебить солдат. Хотя это не важно, побег уже не остановить. На всякий случай приказал изрешетить палатки, на случай если там кто-нибудь затаился, я из всех сил старался обезопасить себя от выстрелов в спину. Справившись с колючей проволокой, сопротивленцы разделились, часть рванула в леса, а еще два десятка человек побежали грабить лагерь. Значит, и мне пора. Отлепившись от стены фермы, у которой я прятался от пулеметов, на случай, если что-то пойдет не так, я поднялся и, положив руку на плечо немертвого, пошел к дыре в заборе, через которую уже поспешно сваливали самые находчивые заключенные. По дороге приказал солдату, что неудачно штурмовал вышку, забрать пулемет с боеприпасами и двигаться ко мне. Тот же приказ получили и другие солдаты. Не обошлось и без эксцессов. Каким-то образом в полной темноте группа уже бывших пленных разглядела, что солдат номер 3 несет на плече пулемет. Не придумав ничего лучше, бойцы решили, что такая полезная вещь им и самим пригодится, и попытались его отнять, задавив умертвия толпой. Как оказалось, 5 безоружных человек для того, чтобы побороть немертвого мало, а эти идиоты решили именно побороть. В итоге солдат уронил оружие, после чего голыми пальцами вырвал горло самого настырного бойца, после чего 2 ударами переломал кости еще 2. Крики боли товарищей дали понять остальным, что что-то пошло не по плану, но из-за темноты они не успел сориентироваться и быстро присоединились к коллегам. Один получил могучий удар кулаком в лицо, что вмял ему лицевую пластину, отправив в глухой нокаут. Последнему не повезло больше всех, мертвяк, поймав его за гимнастерку, подтянул к себе и вырвал зубами огромный кусок мяса из шеи, после чего толчком отбросил на землю хрипящее и фонтанирующее кровью тело. Подобрав пулемет и запасной короб, немертвый быстро меня догнал, присоединившись к остальным солдатам. Я уже был за пределами лагеря, когда, оглянувшись в теле немертвого, последний раз осмотрел территорию. Что удивительно, несмотря на мгновенно облетевшую лагерь новость о перебитой охране и дыре в заборе, большинство продолжали сидеть на земле, чего-то выжидая. Похоже, эти идиоты так и будут сидеть, пока не дождутся приезда немцев. Боюсь, после всего, что случилось, этот лагерь будет ими вспоминаться как курорт. Положив руки на плечи шагающим впереди содатам, я неспешно пересекал поле, прикрываемый со спины телами остальных солдат. Сержант с покойником немного в стороне мониторили окрестности, на случай всяких неожиданностей. Добравшись до леса, несмотря на усталость, сказывалось постоянное недоедание последних дней, я не остановился, сразу же отправившись к одной из точек сбора, в 5 в глубине леса. Кстати, многие бойцы, ослабленные голодом, дальше не пошли, остановившись едва ли не на самой кромке леса, хотя, возможно, просто боялись заблудиться в темноте. Кстати, это были в основном стихийные беглецы. Члены сопротивления держались организованными группами, имели захваченные у охраны фонарики, оружие и продукты. Несмотря на то, что найти такую группу не составило бы труда, я старательно обходил любое скопление живых. Этой ночью мне нужен был хороший отдых и обильное питание, что вряд ли получится в отряде со скудными ресурсами и кучей начальников. Пока я в не самой удобной позе покачивался в плащ-палатке между 2 солдатами, в нескольких километрах полицай готовил лагерь. Точнее будет сказать, под моим прямым управлением готовил бульон, вываривая его из немецкой тушенки, а на втором костерке, так же как и первый разведенный в неглубокой ямке, варил кофе. Как я и предполагал, до дальней точки сбора сопротивленцы не пошли, расположившись в 10 км. Утром нужно будет перебраться еще дальше, немцы вырезанную охрану нам не простят и чесать лес будут тщательнее, чем вшивой свою голову. Несмотря на сводящий от голода желудок, я ограничился только жирным бульоном, после чего вырубился на куче лапника, заботливо укрытый шинелями и плащ-палатками. На рассвете меня разбудил сержант, хотя вчера, утомленный ночной беготней по лесу, тупо забыл завести свой немертвый будильник. Все-таки почти разумный, а главное, инициативный немертвый слуга, это неоценимо. На этом инициатива сержанта не закончилась. Он самостоятельно догадался разогреть вчерашний ужин и сварить кофе. Причем большую часть работы он заставил сделать солдат. Даже среди немертвых существовала внутренняя иерархия, в которой чем разумнее был умертвее, тем выше был его ранг в негласном табеле. Когда к моему лагерю вышла одна из групп сопротивленцев, ничего в нем не напоминало о том богатстве, что было в нем еще час назад. Чтобы не вызывать лишних вопросов, появившимся у меня не из сна, откуда имуществе и куче немых, плохо выглядевших бойцов, пришлось со всем своим скарбом отправить их немного в сторону, а стоянку подвергнуть небольшой маскировке. Убрал лишние кострища, мусор от немецких сухпайков, оставил совсем немного продуктов, тех, что мы с капитаном добыли в деревне, ТТ с парой обоим, на всякий случай. Также оставил при себе сержанта, вооруженного Масинкой и с тощим рюкзаком за спиной. Группой командовал комиссар, и без острых вопросов не обошлось, даже новость о том, что именно сержант убил пулеметчика и прикрывал отход беглецов, не смягчила Рокотова. Возможно, его подозрение подпитывала немота сержанта, хотя я и этому придумал объяснение, рассказав душещипательную историю, как на его глазах погиб близкий друг, после чего сержант, не перенеся психологического шока, онемел. Пока комиссар зачем-то допрашивал меня и сержанта, я краем глаза приглядывал за двумя бойцами, что как-то уж очень внимательно, а главное, профессионально изучали землю на стоянке. Особенно их заинтересовала ямка от второго кострища, которую я приказал закопать и прикрыть куском дерна. Пока один раскапывал кострище, второй пошел по, как мне казалось, незаметным следам у мертвей. Это что еще за моровейские следопыты? Глаза комиссара буквально впились в наши лица, пытаясь увидеть реакцию на действия следопытов. Но кроме любопытства ничего там не обнаружил. На мертвой же физиономии сержанта искать эмоции было бесполезным занятием. Через 10 минут вернулся следопыт, что уходил по следам у мертвей. Естественно, он их не нашел, так как едва он двинулся по их следам, как я отвел у мертвей еще дальше. Боец, пройдя по следам километр, похоже, что-то понял и развернулся обратно. Из обращения к комиссару следопытов я понял, что его звание равняется майорскому, так как следопыт назвал его батальонным комиссаром. Из дальнейшего рассказа следопыта, оказавшимся пограничником, только почему-то в форме обычного пехотинца, выяснилось, что на стоянке ночевало несколько человек, причем ушли они совсем недавно. Торжествующий взгляд комиссара вернулся ко мне, но наткнулся на удивление на моем лице. «Это что, получается, мы с Олегом с ними разминулись совсем чуть-чуть?» «В каком смысле разминулись?» — нахмурился Рокотов. «Так мы за полчаса перед вами сюда пришли». Марк Захарович нахмурился, несколько мгновений вглядываясь в мое честное лицо, что-то рассмотреть на каменной физиономии сержанта он уже даже не пытался, понял, что сверля меня взглядом ничего не добьется, перевел взгляд на пограничника. Тот пожал плечами и добавил: «Есть странности». Комиссар немедленно ухватился за его слова. «Какие? Почему сразу не доложили?» Ничуть не испугавшись вспышки начальственного гнева, пограничник продолжил: «Ночевало здесь от 7 до 9 человек, но лежанка только одна, остальные, судя по следам, вообще всю ночь на ногах простояли. Большего сказать не могу, все следы уже затоптали». В итоге комиссар от меня с сержантом отстал, но брошенный на нас напоследок взгляд красноречиво пообещал, что еще ничего не закончено. В течение 2 часов к нам присоединилось еще 2 группы сопротивленцев и где-то с полсотни бойцов, которых те подбирали по дороге. Уже к обеду, на маленькой поляне, было больше 300 человек. Естественно, сам обед не состоялся, так как продуктов на всех просто не хватало. С оружием тоже было все плохо. Десяток немецких винтовок Маузер 98 с штык ножами и 2 десятка пистолет-пулеметов МП-38, с патронами было чуть лучше, но на серьезный бой все равно не хватало. Похоже, нужно менять спутников, эти и сами далеко не уйдут и меня за собой утянут. С одним из отрядов пришел капитан Ведерников с Савелием, которого я мысленно уже сделал своим слугой. Обычно для некромантов нет разницы между слугой и рабом, так как оба, вне зависимости живые они или мертвые, находятся либо под рабской печатью, либо скованы контролирующими программами. После короткого военного совета, на который меня естественно не пригласили, было решено двигаться в сторону фронта и по возможности перемещаться лесами, на последнем настаивал Ведерников. Ему возражал комиссар, упирая на то, что прокормить в лесу такую прорву людей и без того ослабленных длительной голодовкой, невозможно. В итоге сошлись на том, что первые сутки идут по лесу, а потом будут рассылать фуражные команды по деревням. Интересно, как они собираются прорывать линию фронта, без оружия. Просто просочиться незамеченными такой оравой не получится. Не знаю, каким мистическим способом, но оба пограничника как-то почувствовали, что за отрядом кто-то идет, о чем и доложили командованию, после чего их и еще 30 бойцов с МП-38 отрядили в засаду. Мои умертвия, которые и шли за нами, обладали неплохим чутьем на живых, и просто обошли засаду по широкой дуге. На одной из многочисленных стоянок, после долгой бескормицы, люди были не в состоянии совершать длинные переходы. Ко мне подошел Ведерников, за ним тенью следовал Савелий. «Я как понимаю, это твои люди, идут за нами, могли бы и сами догадаться». Проворчал я недовольно, из-за пропущенного обеда мое настроение начало портиться, и скопление воняющих отнюдь не розами бойцов вызывало раздражение. «Пулеметы у них», — подавив вспышку злости, ответил почти спокойно. «Можете не переживать, прикроют в нужный момент», после чего, поколебавшись, отдал капитану ТТ, взамен ранее отобранного. «Сам я как маг оружия не любил, хотя неплохо умел фехтовать прямым мечом, также от донора тела, мне досталась неплохая стрелковая подготовка и пара-тройка приемов из новомодной борьбы самбо. Кстати, рукопашные схватки я уважал еще меньше, так как считал, что главное оружие мага — это его мозг. На ночлег устроился как можно ближе к краю лагеря, рассчитывая перекусить гуляшем, что в 5 километрах от нашей стоянки готовили 2 солдата. Остальные постоянно находились рядом, на случай, если придется быстро и не прощаясь покинуть отряд. К счастью, ночь выдалась почти такая же темная, как и в день побега, так что покинуть лагерь мне не составило труда. Конечно, я не забыл про 2 слишком профессиональных следопытов и оставил одного из солдатов приглядывать за ними, хотя туповатый мертвец постоянно терял их из виду, а потом не мог отличить одного живого от другого, путаясь в сотнях живых людях, что для восприятия немертвого сияли подобно слепящему маяку. В 100 метров от лагеря солдаты устроили мне небольшой пикник. Под лапами огромной сосны расстелили шинель, куда и выгрузили нехитрую снеть. Чтобы мне не пришлось есть в полной темноте, нашлась и керосиновая лампа, что я утащил из деревни, откуда забрал полицаев. 10 минут я неторопливо, смакуя каждый кусочек, ужинал, пока неожиданно один из солдат не забеспокоился, мысленно выругавшись, переключился на умертвие. Буквально в нескольких десятках метрах совершенно бесшумно двигался живой человек, постепенно смещаясь в мою сторону. Наверное, отсвет от керосинки заметил. Еще, через секунду солдат номер 4 опознал в нем одного из следопытов. Кажется, майор назвал его сержантом Виноградовым. Несмотря на весь свой профессионализм, следопыт так и не заметил в кромешной темноте неподвижно стоящих немертвых, хотя, похоже, чуйка ему подсказывала, что рядом кто-то есть, и он надолго замирал, пытаясь услышать хоть что-нибудь. Вот только немертвые не дышали и могли сохранять полную неподвижность вечно. Пограничник был уже в 10 шагов от меня, когда один из солдат сделал шаг и, старясь не раздавить следопыта, обхватил его сзади, одновременно закрывая рот рукой. Реакция сержанта удивила, мгновенно вывернувшись из захвата, ловко подбил ногу немертвого и молниеносно перебросил его через бедро. Ловок, одобрительно покивав головой, отхлебнул из кружки сладкий кофе. Такой слуга мне бы пригодился. Порадоваться победе пограничник не успел, через мгновение 2 подскочивших к нему солдата прижали его к земле, зажав рот и слегка передавив горло. Через несколько минут отчаянного сопротивления боец просто устал и смирился, тем более, нападавшие просто держали его, не причиняя вреда. Закончив поздний ужин, я погасил лампу и, используя сержанта как проводника, отправился в лагерь, только на всякий случай пошел не в сторону стоянки и заложил круг побольше, без труда обойдя часовых. Уже готовясь ко сну на своем месте, приказал отпустить следопыта, выдав ему кусок сала, что солдаты и сделали, причем здоровенный шмат, засунули ему прямо под гимнастерку. Пусть теперь рассказывает комиссару, как злобные враги схватили его, зачем-то подержали, а потом угостили салом и отпустили. Остаток ночи прошел спокойно, следопыт почему-то так и не понял тревогу, видимо, не смог придумать правдоподобной причины, почему его не убили, да еще и одарили салом. Утром, наподобие развода, устроенным комиссаром Рокотовым, меня включили в команду фуражиров, кроме меня туда попали еще 9 человек, включая бойца Никифорова. По какой-то причине, увидев, что мы в одной команде, Савелий посветлел лицом и, кажется, даже обрадовался. Ну просто охренеть. Он что, действительно рад, что мы попали в один отряд? Мне казалось, что человек, столкнувшись с некромантом, должен испытывать несколько другие эмоции. Нужно будет обязательно узнать причины его радости. Кроме нашего отряда были сформированы еще 3 подобных, в один из которых включили сержанта. Вот Нергал его побери. Мысленно обругал я комиссара. теперь придется распыляться и еще и за ним приглядывать. Через час, выдав старшему группы инструкции и направления, в котором, если верить картам, восстановленным по памяти капитаном Ведерниковым, должна была находиться деревня Муховецкая. Первое, на что я обратил внимание, это единственная винтовка у старшего группы, у сержанта, кстати, винтовку тоже изъяли. Что-то меня разбирают сомнения, что крестьяне захотят делиться своими припасами с какими-то безоружными оборванцами из леса. Судя по всему, старший нашей группы не имел опыта командования, так как уже через полчаса мы растянулись на добрые полсотни метров. Я, придержав Савелия за плечо, заставил его замедлить шаг, благодаря чему очень быстро мы оказались метрах в 15 позади самого нерасторопного бойца. Убедившись, что мы никому не интересны, я мысленным приказом заставил нагнать нас одного из солдат, что все время шел за нами в паре сотен метров позади. Савелий слегка вздрогнул, когда из кустов выбрался солдат номер 3, с объемным мешком за спиной. Умертвий прямо на ходу передал мужчине солдатский котелок с гуляшем и кусок хлеба. «Савелий Ермолаевич, ешьте!» Подбодрил я Никифорова, видя, что он как-то странно мнется, не решаясь открыть котелок. Но все-таки голод победил недоверие, и мой будущий слуга снял крышку и усиленно заработал ложкой, заботливо поданной шагающим рядом немертвым. После быстрого перекуса на ходу, солдат забрал пустую посуду, снял с пояса флягу с чаем и, передав ее Савелию, скрылся в кустах. «Теперь мне бы хотелось услышать от вас, Савелий Ермолаевич, почему вы были так счастливы, услышав, что мы попали в одну группу?» Мужчина замялся и даже поднял руку, словно хотел стащить с головы кепку, но, не обнаружив головного убора, опустил, смутившись еще больше. «Ну, это я просто обрадовался это. Ну, что вы тут-то?» Под моим взглядом мужчина смутился, словно мои малолетние ученики, впервые увидевшие Таюрти. Умертвие, поднимаемое и модифицируемое из тел красивых женщин, для удовлетворения естественных надобностей, некоторых разумных со специфическими пристрастиями. Одна из статей заработка молодых некромантов. Справка предоставлена магистром некромантии и некрохимерологии Рейном Танасуэльским. Из неразборчивого бормотания Савелия я уяснил, что он меня до ужаса боится, хоть и скрывает это, и при этом рад, что я на их стороне. По какой-то причине Савелий решил, что если я захочу, то смогу чуть ли не в одиночку закончить эту войну. Такая вера в своего будущего господина, конечно, льстит, но это точно не в моих нынешних силах, впрочем, боюсь, и не в силах меня прошлого. На полпути мне неожиданно в голову пришла мысль, что неплохо бы вооружить и Савелия, на случай, если вдруг придется отстреливаться, то он как опытный солдат мог бы защитить меня, пока мои немертвые слуги доберутся до меня. Через несколько минут слева вышел полицай, что отвечал за фланговое охранение драгоценного меня, и молча протянул Савелию один из трофейных пистолетов, что мы подобрали на поле боя. «Владей!» Вместе с пистолетом немертвый передал и две обоймы. Вряд ли такого убежденного коммуниста удастся склонить к добровольной вассальной клятве, хотя, возможно, ради долга перед родиной он согласится. Подумал я, глядя в глаза серьезно настроенного мужчины. Кажется, подарок произвел на него сильное впечатление. Интересно, что у него в башке творится. Прочитать его поверхностные мысли я не мог, так как, похоже, капитан все-таки смог сделать кое-какие выводы и даже рассказать о них Никифорову, так как в глаза мне никто из них больше не смотрел. Придется все-таки менталистику подтягивать, хоть и не люблю я эту нудятину. Никифоров Савелий. Савелий был из тех, про кого говорят, хлебнул дерьма большой ложкой. С чем сам Савелий Никифоров, уроженец Тамбовской губернии и сын крестьянина, был полностью согласен. Начал он с участия в рабочих стачках, где принимал самое деятельное участие, несмотря на свой юный возраст. Революции встретил в Тамбове, где активно помогал устанавливать народную власть. Дальше кровавые и беспощадные годы гражданской войны, борьба с расплодившимися бандами. В родную деревню Савелий вернулся героем и неожиданно узнал, что его отец, простой крестьянин, выбился в кулаки, тем самым сельским богатеем-мироедом, которых Савелий ненавидел с детства. Новая экономическая политика, проводимая государством, неожиданно позволила разбогатеть его семье. Несмотря на разногласия с отцом, от семьи Савелий не отказался и даже какое-то время работал на отцовской мельнице, пока не уехал в город учиться на токаря. Новость, что его отца и старшего брата арестовали, а имущество конфисковали в пользу совхоза, Савелия шокировала. Сам же боец Никифоров избежал ареста, Только благодаря личному знакомству с товарищем Ворошиловым, под командованием которого воевал в гражданскую. Именно здесь впервые его убежденность в правоте большевиков, в программе которых он разбирался довольно слабо в силу своей малограмотности, дала первую трещину. Тогда Савелью хватило ума придержать свое мнение при себе и даже остаться в партии, правда, для этого пришлось на очередном собрании осудить и отречься от родственников кулаков. Дальше относительно спокойные годы, поработать по полученной специальности так и не удалось. Приятель, еще с гражданской, сманил его в Красную армию, где свели и служил до самого начала войны. И вот теперь он убежденный материалист, коммунист со стажем, отрицающий религию и любое мракобесие, шагал рядом с самым настоящим колдуном, что мог буквально щелчком пальцев поднять самого настоящего заложного, того самого из сказок его темной бабушки. Причем он лично видел, как умершие люди поднимались, буквально от одного взгляда колдуна. Да что говорить, даже сейчас мертвецы следовали в отдалении за ними, охраняя колдуна. Никифоров хорошо помнил инструкции капитана Ведерникова, не спорить с колдуном, слушаться его приказов, и изо всех сил стараться привязать его к СССР, буквально любыми средствами. Видишь ли, Савелий, некромант, только выглядит советским человеком, на самом деле в теле пацана сидит какой-то злобный старик, и ему плевать, на чьей стороне воевать. В это верилось легко. Так глядеть, как иной раз смотрел чародей, мальчишка бы не смог. Холодный, абсолютно безжалостный взгляд, причем не взгляд убийцы, таких Савелий в гражданскую насмотрелся с лихвой, а взгляд какой-то разумной рептилии, для которой нет ничего, что было бы слишком жестоко. Вот и представь, если он уйдет к немцам, продолжил капитан, не пройдет и года, как мы с тобой будем воевать с ордами мертвецов и черт знает чем еще. Речь Ведерникова и последующие инструкции по безопасности произвели на Савелия нужные впечатления. Несмотря на то, что мой спутник всячески избегал мне смотреть в глаза, его мысли не остались для меня секретом, и мне вовсе не понадобилось применять на нем ментальные техники. Все его тяжкие думки были буквально крупными буквами написаны у него на крестьянском лице. Хм, может, зря я разрешил Ведерникову рассказать ему о себе, а с другой стороны, это убавит мне головной боли, когда я ему сделаю предложение, добровольно пойти ко мне в услужение, небольшая манипуляция, и новый слуга сам придет под мою руку. Что примечательно, о моем разрешении Ведерников даже и не догадывался, так как дано оно было через печать молчания, иначе он бы физически не мог ничего рассказать Никифорову. Мои мысли о новом слуге прервал сигнал от сержанта. Судя по мыслеобразу, из группы попала в засаду в одной из деревень.